Глава 27. С надеждой я гляжу вперед, любовью нежной, кто и дыша, кто чистою красой цветет, кто и благородной, ненадменной, кем взят из участи смиренной, чье совершенство говорят, и короли повсюду чтят. Бернар де Вентадор, трубадур, коль не от сердца песнь идет. Вечер я провела, тщательно готовясь к завтрашнему дню. Выстиранной и высушенной с помощью магии нательное белье и рабочее платье, подробный план действий, мысли о сладкой мести. Я не давала себе заскучать. Выдохшись из сил, ночь я проспала без сновидений. А утром, едва солнце появилось на небосводе, я уже готова была облагодетельствовать его высочество невестой. А еще лучше сразу всеми четырьмя, чтобы жизнь раем не казалась. В самом деле, не все же принцу простым жителям жизнь портить. Нужно, чтобы бумеранг наконец-то вернулся и ударил одну венценосную сволочь по всем мягким местам одновременно. В боевом настроении я надела платье, обулась, завязала в пучок волосы и уставилась в зеркало. Строгой мымры из меня при всем желании никак не получалось. Скорее угрюмая, но миленькая сваха. Эх, умела бы я накладывать грим, вышла бы к столу бабой-ягой в юбке. Увы, максимум, что я могла, это накрасить губы и подвести тушью глаза. Выйдя в коридор, я зашагала в сторону столовой, выбранной для встреч с принцем. Невесты уже были там. Сидели за накрытым белоснежной длиной скатертью столом и настороженно смотрели друг на друга, как полководцы перед решающей битвой. Одеты в платье по последней моде, с узким лифом, прямой юбкой и относительно откровенным декольте. Они умудрились навесить на себя столько драгоценностей, что, казалось, должны были звенеть, как цыганки, при каждом движении. Кольца, серьги, колье, браслеты. Ювелирная лавка, а не аристократки. Ярко накрашенные. Они не пытались заговорить с соседками по столу, изображая из себя этакие мраморные статуи, холодные и неприступные. Но вот дверь скрипнула. В комнате появился принц. Статуи резко ожили, подскочили со своих мест с наклеенными на губах улыбками и присели в заученных реверансах. Мне, сидевшей в дальнем конце стола, тоже пришлось подняться и приветствовать принца, присев над полом. Принц сел во главе стола, обвел внимательным взглядом невест, будто свое личное воинство, мазнул взглядом по мне. Мне показалось, что в его глазах мелькнуло и сразу же пропало разочарование. Но я списала это видение на расшалившиеся нервы и свое предвзятое отношение к его высочеству. «Прошу, Ларинары, садитесь!» Все тот же соблазняющий голос. Невесты дружно вздохнули и плавно опустились на стулья, не отрывая взглядов от возможного мужа. Мне замуж за его высочество выйти не светило, а потому я уселась, не пытаясь изобразить из себя изящную куклу. «Я рад наконец-то познакомиться с вами поближе!» Принц не говорил, а мед лил, уделяя несколько секунд своего драгоценного внимания по очереди каждой из невест. «Уверяю вас, я сделаю все возможное, чтобы ваше пребывание в этом дворце оказалось наполненным удобствами, а ваше настроение не омрачалось. Представьтесь, пожалуйста, слева направо». Ближе всех к принцу сидела Элиара Рон Гартанариус, эльфийка, одетая в платье нежно-розового цвета. Она, я думаю, меньше всех жалела о специфической обстановке своей спальни. Сейчас она поднялась со всей грацией, на какую только была способна, и заговорила, стараясь при этом улыбаться. «Элиара Рон Гартанариус, к вашим услугам, ваше высочество, дочь герцога Гартанариуса». Она сделала многозначительную паузу, но принц молчал, и она продолжила. «Я давно мечтала побывать в этом прекрасном дворце, но никак не ожидала, что приму участие в отборе невест. Для меня ваш выбор – огромная честь». Эльфийка замолчала, похоже, высказалась. «Благодарю вас, Ларинара», – мягко улыбнулся принц. Эльфийка затрепетала ресничками. «Прошу, садитесь. Следующее, пожалуйста». Вадара Урн Паренлор, дочь герцога Паренлора», — поднялась драконица, одетая в темно-синее платье. «Благодарю за выбор, ваше высочество. Неожиданно и приятно». Больше ей, судя по всему, сказать было нечего. И принц усадил ее сразу же. «Лагаса Нол Дираниус, дочь графа Дираниуса», стала одетая в зеленый дриада. В отличие от соперниц, она стояла прямо, без улыбки. Смотрела принцу в глаза, не мигая. «Родители отправили меня сюда против моей воли, ваше высочество. Буду рада, если ваш выбор пойдет на другую, более достойную претендентку». Принц, если не удивился, то вида не подал. Улыбнулся, сказал дежурную фразу, и дриада села на место. Последней встала одетая в красное платье вампирша. «Гарана Ортон, Вашинаран, дочь князя Вашеронар». Она обаятельно улыбнулась, стрельнула глазками в принца, не заботясь о впечатлении, которое произведет на соперниц. «Вы великолепно выглядите, ваше высочество. Я буду рада стать вашей супругой». Я с трудом сдержала смешок. Вот уж точно кто знает, чего хочет, и намерен добиваться желаемого всеми силами.